Глава 7. Полозовы. Алена. С первого взгляда на родственниц моего жениха я поняла, что снарядом облажалась по полной. Они одеты были еще раз фуфыреннее меня. У старшей диадема в черных волосах, тонна жемчуга на шее и фиолетовое полуплатье с кучей оборок. Почему полу? Так оно сильно укороченное, чтобы движению хвоста не мешать. Вместо полноценной юбки – пачка, как у балерины. Вторая змеюка помладше, в чем-то желто-оранжевом, ядовитом даже на вид. И тоже в каменьях и злате. Что-то зеленое, наверное, даже изумруды. А знаете, я начинаю задумываться, сколько стоит моя покорность. Кажется, жениха мне предлагают мало что красивого, так еще и богатого. Это вам не Пашка, у которого родители на заводе работают. Это вон, потомки великого лотоса, в смысле полоза. Кстати, о Пашке. Интересно, как ему бабка Тоня мою пропажу объяснила. Лёлика волки в поле сожрали? Или она от неразделенной любви в колодец сама сиганула? А ну, как он следом прыгнет! А скажите, пожалуйста, сюда каждый попасть может? Обеспокоилась я. Меня в колодец кинули, а если кто-то в него прыгнет, что получится? Ничего, пожала плечами старшая змеедама. Утонет, шею сломает, с голоду помрет. Оптимистично. — одобрила я. — Меня, кстати, Аленой зовут. — Я Властимила, а это дочь моя Златоглаза. — Просто Злата, — приветливо кивнула девушка. Она была похожа на брата узким лицом, но глаза у нее золотые и волосы русые, уложенные в корону из косы и прикрытые жемчужной сетью. — Что же мы стоим, прошу, за стол? — спохватилась Властимила. Почему-то имя потенциальной свекрови запомнилось мне с первого раза, в отличие от деда. И змеюка поползла по лестнице вниз. В подвал, что ли? А за стол это именно «за»? Или конкретно я все же буду ужином? Мне захотелось закричать и убежать, размахивая руками. Но было неловко нарушать планы этих существ. Я иногда бываю неуместно деликатно. Рано или поздно это закончится для меня плачевно. Но не сегодня. Внизу все же оказался не мрачный подвал с цепями и колодками, а вполне себе большая и светлая гостиная. На стенах картины, под потолком люстра хрустальная, нестерпимо сверкающая. Из мебели там был только стол, а вместо стульев – подушки, на которые грациозно опустилась Злата, свернув хвост кольцами. Однако, а если я сяду, то мой нос окажется на уровне столешницы. Между тем на столе обнаружилось вкусное и красивое. И фрукты, и пирожки, и вроде как морепродукты. Возможно, лягушачьи лапки тоже присутствовали. А посуда, кажись, из чистого золота. Я из тех, кто никогда не отказывается от угощений. Как можно? Люди старались, готовили. Мой любимый отдых – гастротуры по незнакомым городам. В смысле, мы с Пашкой приезжали, кушали в каком-то местном популярном ресторанчике, быстренько пробегались по набережным, покупали кружку или тарелку с названием города и уезжали домой. Попробуйте, очень занимательно. Я всю жизнь жалела, что у меня не было возможности выехать за границу, хотя бы в Беларусь или Армению. Что ж, можно сказать, моя мечта сбывалась. Я могла пообедать в Нави, в прекраснейшем Болотограде. Кружечку бы еще прикупить, и можно домой возвращаться. За столом важно восседал душегрей Бенедиктович и с плотоядной улыбкой смотрел на меня. Я робко улыбнулась в ответ, подавив желание сделать книксон. Впрочем, делать я его все равно не умела, только в кино видела. Но взгляд у этого старого змея был реально тяжелый. «Что же ты стоишь, Алёнушка? Аль не голодна?» В его густом голосе прозвучала угроза. «Аль брезгуешь?» «Ну что вы, Барамир Гондорович, я не такая. Покушать в гостях – это святое. Но вот незадача. У меня две ноги и ни одного хвоста. Стульчик бы мне. Или хоть табуретку. Даже на пуфик согласна, я не гордая». Седые кустистые брови змеиного патриарха поползли вверх. Глаз дернулся. «Как ты меня назвала?» – тихо спросил он. «Простите, память девичья, имена совершенно не запоминаю». «Громохвост Душегубович я. Но если уж так сложно, зови просто дедушкой Громом. Мы же с тобой теперь практически родственники». Теперь глаз дернулся у меня. Переиграл и уничтожил. «Златка, стул для гостя принеси». «Так нету стульев у нас, деда. Мы же Полозовы. Домой никого не зовем из чужаков». «Какая грубость! Стыдно, Злата!» «А чего стыдно? Обычно гостей к тебе приглашали. Ты сам так решил когда-то. Ты же говорил, что когда отца дома нет, ты старший в семье, а его дома никогда нет». Дед побагровел и обвел грозным взглядом замерших женщин. «Я думала, что сейчас орать будет, но нет, пронесло». Улыбнулся криво и кивнул. «И точно! Выходит, это я, дурак и грубиян. Приношу свои извинения, Алена. Как тебя по-батюшке?» «Дмитриевна». «Присаживайся пока на подушке, да рассказывай о себе. А зуб спустится, и мы решим, как быть со стульями». «Да было бы чего рассказывать», — уныло откликнулась я. «Жила, как все. Бабушка меня вырастила. Потом она умерла. А я к жениху своему переехала. Училась, подрабатывала немного». «К жениху?» — вскинула черные густые брови Властимила. «У тебя и жених был? А чего б ему не быть? Девка красивая да справная», — тут же возразил дед. «Худо было бы, если б на нее никто не зарился. Вот только много ли ты с тем женихом жила, Аленушка?» «Да года два». «Странно, странно. А амулет свой только по праздникам надевала? Или он всегда при тебе был?» «Всегда». Я начинала подозревать. «Ну так не жених он тебе был, а ленилюб. Иначе бы помер в страшных корчах». «В смысле?» «Змей своего никому не отдаст и соперника любой ценой устранит». Я сглотнула, вспоминая свои несостоявшиеся свидания. Хотела было подвеску снять и швырнуть на стол, но вдруг поняла, то, что раньше было помехой, сейчас станет моей защитой. Никто, кроме Зубослава, ко мне приставать не будет, а его я почему-то совершенно не боялась. «Спасибо, дедушка Гром, теперь я знаю, кого винить за отсутствие личной жизни». «На здоровье, внученька!» В гостиной появился Зубослав, не прошло и года. Одет он был совершенно по-дурацки, в льняную белую рубаху с вышивкой на вороте. Конечно, мятую, как будто она у него комом под кроватью хранилась. Ну, тут его вины нет, эта ткань такая. В любом случае, ему не хватало только гармоники и кепки с маком. Был бы добрый молодец хоть куда. «Зубослав, садись за стол», — скомандовал дед. «Да хвост положи так, чтобы гостья наша на него как на стул сесть могла». Мы с Зубославом поглядели друг на друга с одинаковым ужасом. «А не слишком ли быстро развиваются события?»